схема подключения. Какой-то нехороший человек вытянул все в проводах с программатора. Схема подключения. Какой-то нехороший человек вытернул все провода с программатора.